комнате их ждали Ниленда и Бренда. Обе испуганные, бледные, с покрасневшими глазами. «Так, девочки, успокоились», – с порога скомандовал Кир. «Глазки высушили, носики утерли. Вам ничего не грозит. Никто вас пальцем не тронет. Ясно?» Девочки закивали и достали платки. «Вина хотите?» «Нет», – пропищала Бренда. «А фруктов? Может, поцелуемся?» Робкая улыбка осветила лицо Ниленды. Кир удовлетворенно подмигнул. «Вот так лучше. А теперь вспоминайте, кто вас просил вывести нас во двор?» Камеристки переглянулись и сразу сникли. «Никто». «Девчонки», – покачал головой Герман, – «давайте говорить правду. Это в ваших интересах. Ну, кто просил? Кто-то из ваших или из офицеров?» Девушки опустили головы и подавленно молчали. Врать не могли, а сказать правду не хватало сил. Кир сел на кровать, притянул к себе Ниленду и усадил на колени. Легонько прижал к груди, погладил по волосам. «Милая, для этих людей ты никто. Прислужница, мелкая исполнительница. Они избавятся от тебя при первом же случае. Ты опасный свидетель, а свидетелей преступники всегда убирают. Заговор составлен не только против нас, но и против короля, твоего монарха. Ты не любишь короля?» «Я верна его величеству», – вспыхнула девушка. «Отлично. И заговорщики это знают. Они воспользовались твоей наивностью и обманули. Почему ты защищаешь их, ну?» Глаза Ниленды наполнились слезами. Она шмыгнула носом, посмотрела на подругу и вдруг уткнулась Киру в плечо. Хрупкое тело сотрясали рыдания. Кир тихонько похлопал ее по спине. «Успокойся, я не дам тебя в обиду. Мы не дадим вас обеих в обиду. Ты уже поняла, что мы важные персоны?» Ниленда кивнула. «Мы вас защитим, но вы должны рассказать нам все. Хорошо?» Стоявшая у стены Бренда вопросительно взглянула на Германа. Тот подошел к ней и приобнял. «Все будет хорошо, не бойтесь». Бренда глубоко вздохнула и сказала. «Я верю тебе, но мы очень боимся». Девушка на миг замолчала, а потом начала рассказывать. О том, что им придется послужить личным гостям короля, камеристки узнали от старшей фрейлины. Та дала девушкам наставления, велела одеться понаряднее и быть готовыми ко всему. И обещала награду, если гостям все понравится. Девушки были не против предложения, повседневные дела наскучили, а кратковременные романы с гвардейцами приелись. Те, кроме рассказов о лошадях, маршах и попойках, ни о чем говорить не могли. И иногда вели себя, как дикие степняки. Предстоящая встреча с пришельцами из другого мира казалась романтическим увлечением. Во дворце все только и говорили о человеке войны и его друге. На сборы ушло полчаса, а перед самым выходом вдруг явилась старшая фрейлина и еще одна фрейлина, баронесса Эктю. Обе были взволнованы и старательно это скрывали. Мадам Нангока сказала, чтобы обратно девушки возвращались через двор, а чтобы им не страшно было идти, следовало попросить землян проводить их. Камеристки знали все ходы во дворце и не боялись ходить даже в полной темноте. Зачем надо было просить гостей провожать, неясно. Но мадам Нангока была неумолима. Попросить обязательно. И чтобы упросили, если не хотят проблем. Баронесса Эктю повторила слова мадам Нангока и от себя добавила, что для девушек это очень важно. Камеристки пообещали все сделать. И действительно вывели наемников во двор. А когда вернулись, в комнате их ждала старшая фрейлина. Она поблагодарила девушек и велела держать язык за зубами. Уже после того, как дворец был разбужен выстрелами и шумом, и повсюду начали сновать гвардейцы самого короля и люди из полиции, старшая фрейлина прибежала вновь. Сама бледная, напуганная, дрожащим голосом велела собираться, мол, надо срочно покинуть дворец. А вскоре пришел человек в сопровождении солдат и приказал камеристкам следовать за ним. Когда мадам Нангока попыталась помешать ему, солдаты оттолкнули ее и пригрозили оружием. Выслушав девушек, наемники задали пару вопросов. Потом Кир сказал: «Ложитесь отдыхать здесь, никто вас не тронет. Покой охраняют солдаты, никуда не выходить, ясно?» «Да», – прошептали девушки. «Ну и отлично». Кир поцеловал Неленду и первым вышел из комнаты. Герман тоже чмокнул Бренду и подмигнул ей. «Отдыхайте». Они вышли в гостиную. Улыбка сползла с губ Кира. Он плюнул прямо на пол и негромко ругнулся. «Вот сучки, то-то мне душу свербило, нахрена мы поперлись провожать их?» «Что уж теперь, главное, что они дали нам нить. Да и нет их вины в произошедшем». «Знаем, чья вина», — прищурил глаза Кир. «Ну, я доберусь до этих бледей, жопой на оглоблю насажу». В этот момент в дверь постучали. Стоявшие при входе солдаты взяли оружие на изготовку. Старший капрал спросил, кто. Потом открыл двери. На пороге возник Вал Дилей. «Кого вы просили найти для нас девушек?» — сразу спросил Герман. «Старшую фрейлину двора, виконтессу Нангока. Она всегда занимается деликатными делами королевской семьи. А вы сейчас причислены к ней». «А кто кроме нее знал об этом?» «Никто». Герман с сомнением посмотрел на лорда. У того было напряженное лицо, вопросы наемника его нервировали. «Постойте!» – вдруг воскликнул Вал Дилей. «При разговоре присутствовал офицер дежурной смены, капитан Эктор. Но он мог и не слышать, мы и говорили тихо». «А кто такая баронесса Эктю?» Первый министр вздрогнул, с подозрением посмотрел на Германа. «Откуда вы ее знаете?» «Это потом. Так кто она?» «Бывшая фрейлина королевы Дилади», — помрачнел лорд. «Старая интриганка. В свое время она поссорила короля с его братом». «Почему она до сих пор при дворе?» «Король сам оставил ее после того, как она слезно умоляла простить. Он не терпит женских слез. К тому же его супруга только умерла». «Угу. Так вот, Вал Дилей, эта баронесса точно входит в число заговорщиков. А мадам Нангока либо тоже заговорщик, либо стала их невольной соучастницей. Тех дурочек, что нам подослали, запугали и приказали вывести нас из дворца». Вал Дилей покраснел от злости и опустил глаза. «Выходит, он невольно поспособствовал заговорщикам». «А теперь судите сами о том, как быстро действовали заговорщики. Узнав, что нам нужны девушки, они составили план покушения, посадили людей в засаду, подговорили камеристок и убрали лишних людей со двора. Они предусмотрели все. Даже отсутствие стражи в нашем коридоре. Одно не учли, что мы не овцы, идущие на заклание». «Найдите этих фрейлин, лорд», — сказал Кир. «И через них выйдете на самих заговорщиков. Часть из них наверняка носит форму лейб-гвардии». «Я найду и камеристок», — мрачно пообещал Вал Дилей. «А вот это хрен», — хмыкнул Кир. «Их мы уже нашли». «Кто?» «Мы. Они у нас, под нашей защитой». Министр покачал головой. «Эти люди очень сообразительны и действуют быстро». «Прав был Оракул, прав». «А, кстати», — вдруг сказал Герман, — «где магистр Харантик?» «Харантик?» — ошарашенно переспросил Вал Дилей. «Зачем он вам?» «Затем, что я не исключаю его участие в заговоре. Это он помогал герцогу похитить меня. Он открыл для него око. Так что он мог быть среди заговорщиков». Министр кивнул, а растерянность уступила место сосредоточенности. «Мы уже начали расследование. Привлечены все силы. Король лично следит за ходом дела. Он в страшной ярости, я его таким давно не видел. Вы можете отдыхать, охрана у вас надежная. Правда, пограничники... Вы не доверяете гвардии короля?» «Мы доверяем только себе», — хмуро ответил Кир. «И тем, кого выбираем сами. Утром король должен дать нам объяснение». Вал Дилей поморщился. «Король никому не должен. По крайней мере, не должен был раньше». «Хорошо, утром вы узнаете все подробности». «Тогда счастливой охоты, лорд», — улыбнулся Кир. От вида этой улыбки министр поежился и вышел из покоев. Заснули не скоро. Пока выслушали доклады солдат, пока обмозговали ситуацию, потом пошли к камеристкам, успокоили их. Потом как-то так вышло, что разобрали девушек и отправились по комнатам. Солдатам отвели гостиную. Еще около часа ушло на девушек, и только потом уставшие, вымотанные за эти длинные сутки наемники заснули, сжимая в объятиях горячие тела камеристок.